закрываю глаза, беру телефон, смотрю, пропущенных ноль. В этом мире никому не нужен я, такой вот простой, такой вот простой. Ты просто дай мне, ты просто дай, дай мне понять ту ласку и тепло, что где-то глубоко во мне. Ты просто дай мне, ты просто дай, дай мне понять ту ласку и тепло, что где-то глубоко во мне. Просыпаюсь рано утром, не беру телефон, спокойными шагами я иду на балкон. Смотрю на улицу, там тишина, никого. В этом мире я один, а живу для чего? Ты просто дай мне, ты просто дай, дай мне понять ту ласку и тепло, что где-то глубоко во мне. Ты просто дай мне, ты просто дай, дай мне понять ту ласку и тепло, что где-то глубоко во мне.